как это делают очень многие, особенно коммунисты, придавая этим нашей революции тон неприятного бахвальства и самохвальства. Не признаю, что писатель должен жить волей не видеть или попросту врать, а вранье получается, когда не соблюдена статистическая пропорция. Например, у нас европейски оборудованная каширская электростанция, но пол России еще живет без керосина. Так вот, потолковее писать, что у нас в России сидит во мраке по вечерам, чем писать, что у нас проведена электрификация. Или другой пример. Я помню, в 20-м году в «Гудке» было напечатано «Победа на трудовом фронте». Люберецкими рабочими нагружено 17 вагонов дров. Мне думается, если припомнить английские грузоподъемные краны, вернее было бы сказать «разгром на трудовом фронте». Я не коммунист, и поэтому не признаю, что я должен быть коммунистом и писать по-коммунистически, и признаю, что коммунистическая власть в России определена не волей коммунистов, а историческими судьбами России. И поскольку я хочу проследить, как умею, и как совесть моя и ум мне подсказывают эти российские исторические судьбы, я с коммунистами, то есть поскольку коммунисты с Россией, поскольку я с ними, сейчас в эти дни стало быть больше, чем когда-либо, ибо мне не по пути с обывателем, признаю, что мне судьбы РКП гораздо меньше интересны, чем судьбы России. Знаю, что я должен быть абсолютно объективен, не лить ни на чью мельницу, никого не морочить, и признаю, что, быть может, я во всем не прав. Но тут-то я хорошо знаю, что иначе, чем я пишу, я писать не могу, не умею, не напишу, если б и хотел себя изнасиловать. Есть литературный закон, который не позволяет, не дает возможности насиловать литературные дарования даже своим собственным мозгом. И пример для этого – положение всей нашей современной литературы. Бунин – прекрасный писатель, и Мережковский справа, Серафимович слева, старые писатели ничего не пишут или пишут очень плохо, потому что они заменили художество политикой, пишут во имя политики и… Искусство их совсем не искусство, оно им перестало звучать. Наша государственность насаждала за эти годы инкубаторы для партийной литературы, снабжала их пайками, и ничего не вышло, и даже плохо вышло, ибо эти люди, коснувшись искусства, перестали быть и политиками, не став искусственниками, и молодая литература пришла одиночками, неизвестно откуда, самотеком, без повивальных бабок, и пришли разные люди, и мужиковствующие анархисты, и битые интеллигенты, и коммунисты, все они пришли, без паспортов, на какой-либо литературный чин и какую-то партийную принадлежность, а со звонкой монетой своих рукописей, в коих рассказано, как им прозвучала наша теперешняя жизнь. Отсюда еще один вывод. Признаю, что писатель должен заботиться только о своих рукописях, о том, чтобы они были хороши, а то, какой у него честности и доблести, его партийно-школьно-общественный билет, это его частное дело, к литературе не имеющее отношения. И жизнь, это мое правило, подтверждает. У нас в Москве до черта разных литературных школ, даже партийно-литературных. Всех я не сумею перечесть, но хороших писателей и поэтов я перечту. Их меньше, чем названий школ, и большинство из них, каким школам они принадлежат, если говорить по совести, я думаю, к школам своих собственных дарований. И не дело писателей придумывать разные паспорта, пусть потом историки литературы распределяют нас по соответствующим полкам для удобства изучения. И еще. Коммунисты хотят создать свою коммунистическую литературу, ту подлинную роскошь жизни –